«Пацан, ну ты че, слышь, пацан?» – не унимался голос. Собрав все свои яйца в кулак, Степан решил получить очивку слабоумия и отвага. Резко повернувшись, он выпятил грудь вперед и злобно, словно обоссавшийся чихухуа, пискнул. «Че надо, бля, эй, спокойнее, приятель!» Рядом с ним стоял мужчина в дорогом пиджаке. Его лицо показалось Степе знакомым. «Может быть, маньяк-педофил, фоторобот которого украшал каждый подъезд?» Принял Степашку за лакомый кусочек и хочет отпердалить в сракотан. С кем не бывает, но ничего, по яйцам с ноги, и желание сразу отпадет. «Ты кто?» — продолжал скалиться Степан. «Меня зовут Федор, Федор Смолкин». Мужик протянул руку. «Смолкин». Степан пожал руку незнакомца, и тут до него дошло. «Вы же пропали без вести 5 лет назад». «Ну, предположим, что я не пропал. Слушай, я изучил твое досье, и у меня есть к тебе очень выгодное предложение. Хочешь стать попаданцем?» «Попаданцем? Вы издеваетесь? Я звоню в полицию». «Тише, парень, я правду говорю. Ищу нормального парня, чтобы сделать из него истинного ГГ в крутой РПГ. То есть, как мастера меча онлайн. Круче. Кто вы такой? Хэймэм, как бы это объяснить? Ну, вообще, меня обычно называют Богом. Бог. Так ты типа исчез и переродился в Бога. Поэтому все тебя искали. Ох, я изначально не был человеком. Просто родился на земле. Почти как Кларк Кент? Да, почти как Кларк Кент. Ну так что, ты согласен? Прикалываешься? Конечно нет. Мне кажется, что ты просто ебанутый придурок, который ходит, докапывается до мирных жителей и несет всякую чушь. Думаешь, я таких не знаю? Ок. Федор отступил на шаг, и его костюм тут же превратился в доспехи, чем-то отдаленно напоминавшие костюм Тони Старка. Бывай. С этими словами он устремился ввысь. Степа был готов обоссаться на месте, глядя на удаляющуюся точку. Эй, стой, я хочу в фэнтези-мир, заверещал парень и, разрыдавшись, упал на колени. Заберите меня в Гималай. Подпил бомж из подворотни и принялся наигрывать на расстроенном аккордеоне. Заткнись, дядя Гриша, я просрал великий жизненный шанс, все мы его просираем. Иди сюда, давай спиртяшки ебанем, сами ебите свою спиртяшку. Погрустневший, Степа направился домой. Открыв дверь, он скинул с себя плащ и, зайдя в комнату, оторопел. Федор сидел на его стуле и смотрел ту самую тайную папку с лолями. «Большая грудь для рук, а маленькая – для души», – усмехнувшись, произнес он. «Как вы тут оказались? Мне не нужен ключ, чтобы проходить сквозь двери. А ты че разрыдался то? Я подумал, что вы улетели насовсем. А, да не, просто по-другому ты бы мне не поверил. Ну так что, готов попасть в фэнтези-мир? Там будут монстры, много монстров. А я буду собой или у меня будет аватар? Ну, скорее не аватар, а мы модернизируем твое тело. А то в таком виде ты ни одного монстра не завалишь, как Капитана Америку. Да-да, как его, круть. А у меня будет гарем из кашкадивок. Если захочешь, то не только из кашкадивок. Хе-хе-хе, скажи мне да, да, отлично». Федор вытащил пистолет и выстрелил в Степана дротиком со снотворным. «Ох, зачем это?» – выдохнул он и провалился во мрак. Когда Степан открыл глаза, то увидел ярко-голубое небо. Он лежал посреди поля и наблюдал, как медленно плывут пушистые облака. Что-то сзади мешало ему лежать. Поднявшись, он огляделся. «Фэнтези-мир!» – обрадованно воскликнул он, увидев, как по дороге медленно едет телега. Степан побежал к ней, но споткнулся и упал лицом в землю. Перед глазами тут же поплыли какие-то слова и цифры. Парень поднялся и, присмотревшись, понял, перед ним была настоящая таблица статистики. Имя: Тэфи. Раса: зооморф. Ранг: 62, средний. Сила: 65, ловкость: 102, сила духа: 212, магия: 80, класс: лоли-некотроп. Задание: найти гильдию М. Чего. Парень перечитал предпоследнюю строчку несколько раз и принялся стучать по голове. С каждым ударом таблица то исчезала, то вновь включалась. Нет, этого не может быть. Наверное, в этом мире это обозначает что-то иное. Подбежав к телеге, Степан схватился за старика. «Простите, мне нужна помощь. Что случилось, девочка? Ты потеряла родителей?» — поинтересовался старик. «Но, почему девочка? Я же мальчик, да? Тогда мне тебя жаль». Старик вытащил осколок зеркала и протянул Степану. Тот сглотнул и посмотрел на свое отражение. Из зеркала на него смотрела милая кошка-девочка с синими волосами, белыми ушками и пушистым хвостом. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Глава 378. Город облаков. Часть 2. Леса близ Арканера. Днем ранее, Николая постигла самая жестокая участь из всех, что когда-либо могла случиться с официальным попаданцем. Во-первых, его чуть не изнасиловали нимфы. Во-вторых, его походу нагнуло новое начальство. В-третьих, Николай так и не нашел способа подключиться к местному ядру. В общем-то, парень просто остался один в совершенно незнакомом мире, без знания и дополнительных перков к выживанию. Да, у Николая были мутировавшие гены, но единственная их соль была в том, что он, как волшебник, просто мог подключаться к ядру силы. Так вот, начиная с того, что произошло с нимфами, про то, что они хотят его изнасиловать, Николай узнал уже слишком поздно, когда свалил в горы. Ждать подмоги было бессмысленно, ибо если бы кто-то переживал, то явно бы уже прилетел. Николая выбросили. Только вот, он пока не знал почему, за что агенты Стилет решили так с ним поступить. Единственное доступное объяснение такой ситуации – Василий важная личность, и без него никто Николая забирать не собирается. Где, собственно, сам Василий, никто не знал, какую структуру и речевой модуль использовать, чтобы найти человека. Да тут таких парней, как на фотографии, могли быть миллионы, но горевать было нельзя, да и особенно некогда. В этом мире либо ты, либо тебя. Где-то рядом с горами, Николай встретился с очень необычной троицей. Она состояла из огромного волколака, нимфы и человеческой девушки. Видимо, шведские семьи есть и здесь. Ну, впрочем, не суть. Волколак оказался очень культурным молодым человеком и рассказал, что нимфы на самом деле не опасны, но та, что была с ним, пояснила, мол, если нападут толпой, то есть шанс, что задавит. В общем, если в самом начале этого известия были хоть какие-то сожаления о пропущенной оргии, то потом все это быстренько отпало. Также человеческая девушка рассказала, что видела человека, который именовал себя, как Вайсбури рожденный. Многие утверждали, что он, мол, не из этого мира, да и по описаниям явно был похож на Василия. Но, опять же, таких, как парень на фотографии, могло быть великое множество. Также, ребята сообщили, что Вайс был привязан к некой гильдии Сардак. Это капля в море, но хоть какая-то зацепка. Когда Николай пошел на горы, то встретился там с ужасным драконом по имени Лисли. Едва унеся ноги, неудавшийся попаданец направился дальше, только минуя огромную равнину, на которой он трижды едва не отхватил пиздюя и от местных гопников, что именовались гоблинами, Николай оказался в огромном городе-крепости. Там ему рассказали, что гильдия Сардак находилась совсем неподалеку. В общем-то, Николай пошел в лес. «Куда идем мы с Пяточком?» «Вообще-то не секрет», — пропел он и резко остановился. Ветер дул в лицо и нес с собой запах печеной еды. В животе Николая предательски заурчало. Он не ел нормальной пищи почти 2 недели. Кто-то подкидывал ему засохшую выпечку, о которую запросто можно было сломать зубы, ну а кто-то отдавал часть своего отвратного пайка. Жизнь без определенных технологий и микроволновки для современного человека была адом. Даже в армии сухпайки были намного качественнее местного хрючева. Одна добрая женщина угостила Николая овощами, но взамен просила себе отлизать. Парень был птицей гордой, поэтому, оглушив даму, направился дальше. В общем-то, много приключений свалилось на голову бедного попаданца, но все это тлело перед запахом обалденной пищи. Словно Рокфор, что почувствовал сыр, Николай брел на запах, пока не вышел на поляну, посреди которой стоял огромный замок со остроконечными башнями. В окнах горел свет, а печные трубы дымили, разнося по округе восхитительный запах местной кухни. Может быть, это и есть Сардак? Николай подобрался поближе и увидел, как центральная дверь распахнулась. Из замка вышло 2 парней. Один был одет в мощный доспех, а за его спиной болтался здоровенный меч. Очень напоминало ситуацию с богатырем Зимогаром в одном отечественном мультфильме. Пришел, значится, Зимогар к себе на хату, после обхода. Могучий и великий, начинает снимать с себя одежду, и в итоге остается лишь дряхлый тонкий старик. Вот с этим пацаном такая же история, ибо из-под мощных нарукавников проглядывали тоненькие ручки. А второй, что был в монашеской робе, очень напоминал Дадлика из Гарри Поттера. Толстый и розовый, ну прям, как поросенок. Николай дождался, пока ребята скроются за горизонтом, и аккуратно направился к замку. Главное, чтобы тут не было защитной магической системы от чужаков. По сути, если зайти и прикинуться авантюристом, коих здесь почитали и ненавидели одновременно, то вполне есть шанс отыскать, так называемого «бурерожденного». Только русский балбес мог взять себе такой отвратительно клишированный никним. Николай лишь усмехнулся от этой мысли и, подойдя к двери, попытался дернуть за ручку. Она не поддавалась. «Магия!» – удивленно пробормотал Николай. «Добрый день!» – вдруг произнес голос за спиной попаданца. «А!» – Николай подскочил и увидел девушку-коровку, что стояла позади него и мило улыбалась. «Здрасте! Что вам надо? Мне бы внутрь!» «Зачем?» «Ищу одного авантюриста. Он мне нужен». «Нет, так не пойдет. Вы либо вступаете в гильдию и служите на благо магистра, либо проваливаете отсюда». «Такие порядки?» – девушка принюхалась. «Самзини». «Простите, что?» «Ничего. Вы будете служить авантюристом?» «Конечно буду. Давай, открывай дверь». «Нет, вы врете. Духи не любят, когда им врут». Фыркнула девушка и отвернулась. «Слышь, мисс Большая Грудь, либо ты открываешь эту сраную дверь, либо я тебя облапаю». «Поняла». Николай завелся не на шутку и сжал кулаки. «Облапать меня может только авантюрист или мастер гильдии, если уж на то пошло. А вы, самодур, будете сейчас же депортированы вон в тот лес». «Депортирован? Да ты издеваешься». Николай подошел ближе и произнес. «Милая, в вашем замке, скорее всего, сидит человек из моего мира. Он в большой опасности. Я пришел, чтобы его спасти. Охотно поверю в это, но против правил пойти не могу». Мило улыбнувшись, ответила девушка-коровка и, размахнувшись, с мощной растяжкой пнула Николая под зад так, что он полетел, аки фанера над Парижем. «Розовенькие», шлепнувшись на землю, промямлил он. «Подонок», воскликнула девушка, и, густо покраснев, прижала юбку к ногам. «Эй, милая». Николай поднялся и вновь направился к двери. «Вижу, вы не ищите легких путей». Недовольно фыркнула она и тут же рассеялась в воздухе. «Эй, буренка, ты где?» Николай удивленно оглянулся по сторонам, ища дополнительную возможность войти. «Я денег дам. У меня есть несколько серебряных. Как же они, шламы, черт?» Увы, ближайшие окна были слишком высоко, да и большинство зарешечены. Собравшись с мыслями, он думал, как быть дальше, но тут дверь с грохотом отлетела, сбив Николая вниз. Шлепнувшись в кусты, что прорастали сбоку от лестницы, парень попытался подняться, но понял, что вывихнута лодыжка. Кое-как он выполз к тропинке и увидел парня в одном полотенце, что бежал в сторону леса. «Эй, подожди!» – прокричал Николай, но нудист-пляжник несся очень быстро, что вряд ли услышал бы. «Неужели это и есть бурерожденный?» Николай тяжко выдохнул и аккуратной поступью направился к лесу. Минут через 10 между деревьями прошел какой-то странный ветерок. В небо с диким грохотом устремился мощный луч энергии. Николай оторопел и присел на пенек. «Что за твою мать?» По земле прошли вибрации, а затем в небо поднялся тот самый паренек в громоздком доспехе. Откуда-то у него появились огромные крылья, как у демонов из сказок. Николай решил, что это какая-то дичь, и похромал дальше, пока не провалился в яму. В ноге что-то хрустнуло, и парень понял, что нехило так прилип. Переломы костей крайне опасны даже для тех, кто служил в спецназе. Да, там обучали азам первой помощи, но вот насчет переломов. Николай должен был выбраться из ямы, найти нормальную ветку и веревку, и зафиксировать ногу. Вопрос был в том, правильно ли они срастутся, но тут уже выбора нет. Кое-как выбравшись, Николай услышал жуткое рычание позади себя. «Да что за ёб твою мать!» – выдохнул он и, перекатившись на спину, увидел огромного светлого волка. Другой мир очень не жаловал Николая и всеми силами хотел вытурить его отсюда, но русские не сдаются. Да и не мог пока Николай выбраться из этого мира, ибо не знал как. Нащупав на земле палку, парень выставил ее вперед, в надежде, что это хоть немного запугает дикого зверя, что был размером с легковой автомобиль. Но волк лишь оскалил огромные клыки и начал медленно приближаться к вкусному обеду. «Хыппимил Николай, вот, что я люблю!» — пронеслось у попаданца в голове. «Это ж надо было так встрять, да и ладно бы за что-то дельное. Какой-то чувак был похищен инопланетянами для каких-то там игрищ, а отдуваться, как и всегда, совершенно левым людям». Николая это так взбесило, что он начал рычать на волка. Увы, это тоже не особенно помогло. И когда монстр уже почти добрался до заветной цели, что-то мощно просвистело, и волк замертво повалился на землю. «Аво!» – выдохнул Николай. «Это что за покемон?» Глава 379. Город облаков. Часть 3. А, из леса вышла миловидная девушка с серой кожей и ярко-белыми волосами. «Паки! Что? О боже!» Николай восхищенно вздохнул. родная, ты бы знала, как я тебе благодарен. Да ни за что, как нога, поинтересовалась незнакомка и присела рядом. Не очень, такой перелом местная магия не вылечит, нужны технологии посерьезнее. Постой, так ты не из этого мира? Все верно, меня тут называют Самзини, ты, как я полагаю, тоже. Девочка мило улыбнулась и погладила Николая по волосам. Мне нравятся высокие стройные мальчики с других планет, Неждан, ну ладно, спасибо. Кстати, а ты не могла бы позвать кого-нибудь на помощь? Зачем? Девочка вытащила нечто вроде пистолета. Ну все, сфинктер попаданца сжался до радиуса атома. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. Но лиса, походу, все-таки сожрет. Подумал Николай и опасливо сглотнул. Девочка наставила пистолет на ногу, и из дула вылетело зеленое пламя. Тело Николая пронзила адская боль. Он хотел закричать, но девчонка тут же воткнула ему в рот кедровую шишку. «Тихо, я не хочу, чтобы меня увидели», – прошептала она. Когда боль прекратилась, Николай с удивлением обнаружил совершенно здоровую конечность. «Так ты меня вылечила?» «Ага, знаешь, я хотела бы узнать, что поднимает тебя каждое утро. Какова твоя глобальная цель?» «Честно сказать, она у меня исчезла некоторое время назад». «Исчезла?» «Бедный милый мальчик». Девушка приобняла Николая и уткнулась ему в живот. «А у меня есть цель. И какая же?» Николай приготовился услышать что-то невообразимо милое. «Ибо чем еще может мечтать такая маленькая и няшная инопланетянка?» «Я мечтаю взять всех стройных красавчиков ростом от 190 до 210 сантиметров в пределах этой галактики и оттрахать их. Хочу себе огромный мужской гарем, чтобы мне целовали руки, чтобы боготворили меня и говорили: какая крюмилашка, здорово», с ужасом произнес Николай. «Будешь первым в моем гареме? Не отказывайся, я такие штуки в постели умею делать, закачаешься». «Прости, солнышко, я благодарен тебе за ногу, но я, как бы это сказать, не люблю, когда у девушки много партнеров». «А почему? Это же здорово, ты как бы и не одинок, и как бы живешь своей жизнью. Мужчины независимы от женского социума. Вам только письку присунуть на 20 минут в день, и все. Давай до свидания. Крю всегда будет молодой и горячий, тысячелетиями. Поэтому моя киска никогда не устанет трудиться на благо своего обожаемого гарема. Милая, а тебе сколько годиков? Ну, лет этак, 1000-2, примерно. А во, Николай обреченно вздохнул. Любит тысячелетние девушки его натуру. В масштабах галактики это не так уж и много. Я молода и свежа. Так что, будешь в моем гареме? Прости, но нет, печально. Ты милый и высокий. Мне как раз такие нравятся. Ладненько. Если передумаешь, то просто посмотри в зеркало и произнеси: «Крю, приди». И вот она я. Уже встречаю тебя в своем огромном гареме. Если тебе 2000 лет, почему за все это время ты не собрала гарем? У представителей мужского населения в космосе свои взгляды. Эти пидоры думают, что я малявка. А им, видите ли, огромные бидоны подавай. Эх, не понимают они всей прелести маленькой груди. Печалька. Бывай, милый мальчик. Крюч мокнула Николая в щечку и направилась в лес. Странная девчонка. Однако, если большинство мужчин Земли хотят себе гарем из кашка девочек, то почему эта милая инопланетянка не может хотеть гарем из мальчиков от 190 до 210 сантиметров? И тут Николай вспомнил присказку одного прапорщика: каждый дрочит так, как хочет. Священная и непоколебимая истина, которой сам парень преклонялся почти 10 лет. Пощупав ногу, Николай понял, что кости заросли ровно. И на том спасибо. С облегчением выдохнул он и направился к тому месту, где предположительно произошел взрыв. Бурерожденный явно побежал туда. Чуйка в этом плане никогда не подводила Николая. Николай бродил по лесу очень долго, возможно, несколько часов, но никаких следов взрыва или чего-то кроме деревьев все не было. Лишь изменив направление, он наконец-то выбежал на поляну, где были лишь разрушенные колодец и темные следы на земле. Очевидно, что была борьба. Кто-то кому-то долбанул в мордальник, причем нехило. Капли крови перемешивались с грязью, что скорее всего была со дна колодца. Заглянув за раздробленные от времени кирпичи, Николай ужаснулся. На дне валялся труп. Николай начинал чувствовать себя секретным агентом, что расследовал невероятно запутанное преступление с шлейфом из трупов. Проследив за следом, он вышел обратно к замку. «А-а-а!» – проорал Николай и пнул по мухомору. «Опять, как говорил один писатель Педик, порой важнее само путешествие, нежели его итог». Да пошел он в жопу. Чертов старый обманщик и любитель шлюх за 11 минут. Твою ж мать, прорычал он, и разбежавшись, буквально залетел на главную лестницу и врезался во что-то мягкое. На его пути вновь возникла девушка-коровка. Ты что, тупой, скорее упертый? Огрызнулся в ответ Николай. Милая, послушай, мне очень нужен вайс бурерожденный. И чего теперь? Слушай, я тебе в первый раз пинок предупредительный сделала. Сейчас сделаю основной. Ты меня понял? Злобно прорычала девушка-коровка. Да мне плевать, все, задрал. Разогнавшись, девушка долбанула Николая рогами и тот покатился вниз по лестнице, отбив себе все места. Когда вайс бурерожденный будет пойман, он пожалеет о том, что родился на свет. Выдохнув, Николай поднялся и вновь побежал на девушку-коровку, но она исчезла. Парень со всей дури врезался в дверь, бах, и его снова отбросило в кусты, и снова здравствуйте, и снова чертов вайс. На мгновение Николай потерял сознание, но довольно быстро пришел в себя. В голове гудело и начало немного подташнивать. Твою мать, выдохнул Николай, буквально вывалившись из кустов и прихрамывая, направился в лес. Перед отключкой он явно видел бурерожденного с тем самым монахом, что был в первый раз. Куда это вайс его волочит? Трахать что ли? Фу! Испытывая истинное превозмогание, Николай дохромал до опушки и впал в ступор. Крю стояла возле вайза, и размахнувшись, прошила его в грудь насквозь. Кровища брызнула в разные стороны. Николай давно не видел смерть так близко. О, это незабываемое чувство, когда человек медленно падает, словно кукла, у которой сели батарейки. Вытащив трепещущее сердце, Крю тут же положила его в рот, и громко ухмыляясь, попрыгала дальше. Пиздец, выдохнул Николай и тут же подбежал к телу. Ты живой, эй, хотя, чего это я, вайс, послышался трясущийся голосок за спиной. Парень тут же обернулся и увидел побледневшую эльфийку, что, прикрыв рот рукой, смотрела на труп. Мне кажется, что он уже все, выдохнул Николай. Вы были его другом? Пустите. Девушка тут же оттолкнула парня и упала на колени. Вайс, вайс, очнись, пожалуйста, не стоит этого делать, тихо произнес Николай, глядя, как девушка пытается оживить холодеющий труп. Он сейчас проснется, трясущимися губами молвила эльфийка. Ее глаза наполнились безумием, она перестала видеть реальность, ему вырвали сердце. Что? Голос эльфийки дрогнул. Он мертв, прошу, смирись с этим и не надо лишних истерик. Мертв. Эльфийка смотрела на Николая взглядом, полным ужаса и безнадеги. Это всегда трудно признавать, но время не повернуть вспять. До эльфийки наконец дошло, что случилось. Она просто раскрыла рот. Беззвучный крик, когда твоя душа начинает гореть и мучиться в агонии. Всхлипнув, эльфийка разрыдалась и упала лицом на тело вайза. Нет, я не верю, не верю в это. Девушка, успокойтесь. Вайс, как ты мог умереть? Я же так люблю тебя, безумно шептала эльфийка. Ты мой мир, не уходи. Сердце Николая трепетало от этой жуткой картины. Душа, которую у него отобрали во время катаклизма, на мгновение вернулась. Ох, из деревьев вышла еще одна девушка. Она была в темной робе, а ее глаза сверкали фиолетовым цветом. Латифа, сейчас не время реветь, Аманта. Вайза больше нет, истерически закричала эльфийка и вновь уткнулась в окровавленную грудь трупа. Я понимаю, но есть выход. Молодой человек, вы не подсобите? Аманта обратилась к Николаю. Вы хотите сделать из него нежить? Скептически спросил он. Вы же знаете, что мертвого не воскресить. Уж поверьте мне, я на этом собаку съел 3 года назад. Не совсем. Девушка вытащила из кармана синий кристалл, одолжила у местных архимагов. Если моя теория верна, то этот камешек будет какое-то время заменять ему сердце. Ничего себе! Николай попытался поднять вайза, но Латифа, словно озлобленная кошка, зашипела и прижала труп к себе. Убери руки, я не позволю превращать его в зомби. Латифа, время уходит, мы рискуем его потерять, холодно произнесла Аманта. Быстро возьми себя в руки, истеричка тупая. Ты спасешь его, трясущимися губами произнесла Латифа. Я постараюсь. Хорошо, девушка слезла с трупа и Николай тут же подхватил его. И куда? Пойдемте. А ты? Аманта взглянула на рыдающую эльфийку. Останешься или пойдешь? Пойду, я не оставлю его, всхлипнула в ответ Латифа, продолжая держать труп за руку. Какая преданность, меня аж растрогало, усмехнулась девушка и они двинулись в лес, осторожно обходя деревья. В итоге, Аманта привела их к магическому кругу. Николай уже видел нечто подобное на земле. «Ну-с, благодарю вас, милейший человек». Девушка всучила парню мешочек с золотом. «Не болейте. А что вы будете делать с ним? Если судьба нас сведет еще раз, то увидите». Аманта подмигнула и, щелкнув пальцами, зажгла магический круг. Девушки и труп почти моментально исчезли в синем пламени. Николай смотрел на почерневшую от магии землю и начинал понимать, что его последний ключ из этого мира пропал. «Бля, и чем мне сейчас делать? Вступать в мой гарем? Конечно же». Из кустов вышла Крю и обняла Николая. «Я все обдумала и поняла». «Что ты поняла? Зачем ты убила этого землянина? Так приказал мой господин». «Погоди, так ты что, сама состоишь в гареме?» «О, нет, господин Глиестар не интересуется девушками. Я на него работаю. Но поскольку пешка убита, я могу позволить себе небольшой отпуск с высоким и милым мальчиком». Крюмила улыбнулась и провела указательным пальцем по губам Николая. «Не-не-не, я же сказал, что я таким не увлекаюсь. Ну смотри, ты – мутант, а я – высокотехнологичное оружие последнего поколения. Чуешь, чем пахнет?» «Нет». Николай выбрался из объятий странной девицы. «Оружие ты или еще кто? Мне все равно. Я пошел искать этих чуваков. Тот, кого ты убила, был моей последней надеждой вернуться домой. Ты не вернешься домой, милый мутант. Ты останешься здесь, Скрю». «Не останусь. Хватит говорить глупости. Я к чему веду, милый мальчик? Мне 34 года. Какой я, нахер, мальчик? А мне 2000 лет, поэтому для меня ты мальчик. Так вот, милый мутант, у меня сил больше, чем у тебя. А это значит, что либо ты будешь заниматься жестким сексом с Крю, либо Крю тебя расщепит на атомы. Ох, если честно, то ты меня достала». Николай встал в боевую позу. «Я сейчас не посмотрю на то, что ты девчонка, и всыплю тебе по самые помидоры. Кулаками против меня, а ты храбрый малый». Крю щелкнула пальцами, и тело Николая тут же парализовало по стойке смирно. «Пиздец, ты совсем ебаба», — с ужасом произнес он. «Не нужно обзывать тех, кто сильнее тебя», — промурлыкала Крю и, подойдя, схватила парня за паховую область. «Я знаю, что ты не любишь доминирующих девочек. Мальчики же такие гордые. Это они тут, видите ли, в седле. А девочки так, лишь бы попки облизывали, да писи сосали. Верно, точно, ебаба, милый. Я знаю, что ты не видишь во мне женщину», — ласково произнесла Крю. «Но я могу это исправить. Я не сплю с девицами, которые едят человеческие сердца». «Хорошо, давай сыграем по-другому». Желтые глаза Крю хитро блеснули во мраке. «Одна ночь, а в обмен я расскажу, как подключиться к ядру». «Не понял. С магией в этом мире выжить проще, чем без нее. Верно, девочка-волшебница, откуда ты?» Николай обомлел. «Я все знаю. Так как, черт, я об этом пожалею. Зато не пожалею я». Особо не церемонись, Крю напялила на Николая ошейник и, с легкостью положив на плечо, потащила дальше в лес. Глава 380. Город облаков. Часть 4. Очередь из пушек серьезно отвлекла армию империи. Они были явно удивлены подобным технологиям со стороны Алланиса. Еще бы, Аманта искренне уверяла, что эти линейные корабли – последний писк военных технологий, а пушки продолжали хлопать, разрывая землю и разматывая противника на куски. Имперских солдат было очень много. Стоило снаряду разорвать шеренгу, как она тут же соединялась вновь. Просто нескончаемая рать в темно-серых латах. «Корабли вот-вот причалит, и мне нужно будет вести всю эту армию обиженных в бой. То есть придется идти в бой вместе с ним. А это ознало только одно – убить неимоверное количество людей. Честно говоря, я еще никогда не убивал в таких масштабах. Да и по сути, мод-деду нет. Теперь я ни в чем не ограничен. Могу убивать сколько влезет. Дрогнет ли моя рука сейчас? Нет. Потеряв сердце, я словно бы потерял важную частичку души, которая отвечала за мою человечность. Я холодно мыслил. И что самое ужасное, я принимал то, что буду убивать. И не просто одного или двух, а целую армию людей. Мое кристальное сердце даже не шелохнулось. Человек ли я? Стоит ли переживать? Нет. Сперва нужно отразить атаку, а потом разбираться. Корабли шли вперед, расстреливая вражескую армию, а все, кто был на борту, уже потихоньку готовились к битве. Гильдии стояли ровным строем. Я увидел Эрику. Она зачарованно глядела на меня с самой высокой башни своей огромной повозки. «Вайс, пришло время!» — воскликнул Эмонта. «Так точно!» Я устремил клинок ввысь и взмахнул им. «В атаку!» Как только корабли пришвартовались, Мои отряды хлынули из трюмов на пристань. Еще повезло, что глубина большая, а то приплыви мы сюда на лодках, было бы не так эффектно. Рыцари, заряженные магией сердца войны, буквально вгрызлись в тьму вражеской армии. Яркие вспышки заклинаний, отрубленные конечности и жуткий запах металла пропитал эту гавань. Я побежал в самую гущу событий. На удивление, хоть я и умер, а заклинания все равно работали. Одной рукой я сжимал меч, а из второй контролировал проклятый коготь. Правду говорят, что на войне все средства хороши. Не думал, что буду применять это. Но боевые гомы уже собирались в большого. Как только великан поднялся над полчищами, вражеские солдаты с ужасом закричали и наконец-то поддались назад. Мы должны как можно дальше и разгромнее отмести войска империи. Мощные, уверенные в своей победе, солдаты в темно-серых латах просто бежали с поля боя. Сталина на них нет. В Союзе бы таких расстреляли за дезертирство. «Стоять!» – прокричал я, и мои войска тут же остановились. Я подождал, пока вражеская армия отойдет на приличное состояние и вытянул вперед клинок. «О, не-не-не!» – воскликнул Микки. «Вайс, не делай этого, умабае, иши, тьфу, бля, не то пальто, копье мощи, уровень 3, не-е-е-е-ет». Аманта и Микки с дикими воплями дали по съебам. Остальные лишь задумчиво смотрели, как по моим доспехам стекается энергия и заряжает клинок. Мощный гул гремел над гаванью. Казалось, что разгневанные боги решили проучить всех смертных на этом поле боя. Цгдыщ. Огромный огненный шар сорвался с меча и полетел в сторону убегающей армии империи. «Бегите, глупцы!» — кричал Микки. «Всем отступать за гильдии!» — приказал я, но было слишком поздно. Шар врезался в вражескую армию. Земля задребезжала. Яркая вспышка озарила все вокруг. Я аж глаза прикрыл. Взрывная волна, выламывая деревья, выжигая траву и уничтожая вообще все на своем пути на дикой скорости, приближалась к нам. Хе-хе-хе-хе. Модди Дубы, наверное, долго надо мной ржал. Конечно, ведь в последний раз, когда я использовал третий уровень, мы стояли на стене, кирпичной, мать его, крепостной стене, которая, по сути, и должна отражать подобные атаки. Сейчас же мы просто были на равнине, то есть сила, которая крушит крепостные стены, воткнется в нас. И да, я должен бежать вместе со всеми, а вместо этого стою, смотрю на эту чертову волну и рассуждаю о смысле бытия. Рядом со мной стоял рыцарь, тонюсенький такой. Он с ужасом смотрел на приближающийся взрыв. Страх обуял его так, что парень был не в силах пошевелиться. Я взял его за руку и произнес: «Мы встретились в странный период моей жизни». «А?» Парень испуганно взглянул на меня. «Мы умрем, наверное. Черт его не знает». Я повалил его на землю и накрыл собой. Волна прошлась по моим доспехам. Металл затрещал. Я изо всех сил вжимался в землю, чтобы меня не сдуло. Когда все закончилось, я открыл глаза и приподнялся. Парень с ужасом и благодарностью смотрел на меня. Посмотрев на него, я с ужасом обнаружил, что ног у парня, как не бывало. «Спасибо», — выдохнул он. «Спасибо вам». «Да ни за что», — я отряхнул с себя дымящуюся пыль. Гильдии разбежались в разные стороны. Вроде больше никого не задело. «Вайс, ты в порядке?» Сквозь дым выбежала Латифа. «Да, все хорошо. У меня раненый. Отнесите его Лиду. Главное, что живой». Я повернулся к своей армии, что потихоньку вылезала из укрытий. «Воины, враг не разбит, а это значит, что я не могу придумать пафосную речь для того, чтобы вас всех замотивировать. Поэтому идем и добиваем тех, кто остался». «Да». Рыцари подняли мечи и устремились в сторону огромного черного столба, что остался после взрывного гриба. «Да уж, не слабо зажгли. Надеюсь, теперь император поймет, что война с Алланисом — великая глупость. Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того». Таргариенская империя, город Астерес. Клавис стоял возле могилы сына и бездумно смотрел на памятник в виде ангела. Мысли императора смешались. Он был в дикой печали и дикой злобе одновременно. Да, с будущим вопрос решен, ибо Стелла все-таки взойдет на престол. Но, все должно было быть иначе. «Ваше Величество», к Клавису быстро направлялся советник. «Виконт, что привела вас сюда в столь ранний час?» «О, Ваше Величество, наши войска оттеснены глубоко в Кронаак». «Что?» Император замерой повернулся к советнику. «Виконт, я не ослышался?» «Нет, Ваше Величество». Мужчина тут же преклонился на одно колено. «Дело в том, что Вайс Бурерожденный появился в гавани, с огромной армией, на кораблях». «Что?» «Но король послал мне весть, что Бурерожденный издох». «Увы, Ваше Величество, мы понесли невероятные потери. Сколько осталось? В районе 3000 выживших. Но армия Алланиса и Бурерожденного продолжают теснить их. Генералиссимус утверждает, что надо отступать, иначе мы лишимся множества солдат. Ох, император приложил руку ко лбу. У меня от всех этих новостей скоро удар будет. Простите, ваше величество, но я, как ваш советник, обязан. Да я понял, понял. Откуда у Бурерожденного армия? Как бы это странно ни прозвучало, но священные рыцари отвернулись от Эстуда и пошли за Бурерожденным. Серьезно, вот не все равно, за кого выступать, если идешь против одного врага. Ох, глупости все это, ваше величество, мы не вынесем таких затрат. Может, стоит временно прекратить войну? Я тебя понял, мой сын, он стоит миллиона, нет, миллиарда солдат. Ваш сын был бы против пустого кровопролития. Ах ты, император хотел ударить советника, но тут же осекся. Вообще-то, ты прав, виконт, прости за мой выпад. Ничего страшного, ваше величество. Для меня главное, чтобы с вами и вашей дочерью все было хорошо. Приготовить мне коня через час. И, позовите тогда, я хочу с ним кое-что обсудить. Будет сделано. Виконт откланялся и поспешил удалиться. Император стоял в одиночестве. Пожалуй, ему пока не были ясны мотивы Бурерожденного. Зачем убивать принца? Чтобы началась война, вероятно, это бы можно было как-то логически объяснить, если бы королевство Алланис проиграло сражение. Власть короля Эстуда бы мгновенно ослабла и Бурерожденный смог заявиться на выборах, а затем захватить власть. Но войска империи потерпели поражение. Власть Эстуда только укрепится. Народ увидит в нем силу, которая всегда их защитит. Что у этого Бурерожденного в голове? Что именно он хочет? Ваше Величество, на кладбище вошел офицер. Доброго дня. А, тот, наконец-то, я рад тебя видеть. Проходи, есть разговор. Произнес император и жестом подозвал полицейского к себе. Да, я к вашим услугам. В общем, как выяснилось, Вайс Бурерожденный жив, и никто не вырывал ему сердце. Хэймэм, но зачем Эстуду врать? Это совершенно нелогично и не имеет смысла. Удивленно произнес тот. Вот и я про что. Все это крайне странно. Я искренне думал, что у нас с ним нормальные отношения. Но сейчас, во-первых, я совершенно не понимаю мотивацию Эстуда. И во-вторых, я совершенно не понимаю Вайза Бурерожденного. Мне нужно узнать. Помнишь, ты говорил об одной занятной особе? Ау, госпожа Селестия. Да, я помню. Она бывшая из каунтерлорда Фаниля из королевства Алланис. Он с ней некрасиво поступил, а еще унизил ее подругу. Я точно не помню. Какая-то там княгиня, помешанная на волках, но это не суть. Селестия уже 3 года преданно служит мне. Так она поди двойной агент? Вы об этом не подумали? Двойные агенты не будут резать священных рыцарей первого класса. Для разведки Алланиса это святое. Допустим. Значит, мне нужно выжать из Бурерожденного все. Я хочу понять, зачем он все это затеял, объявил войну лично мне, и что входит в его цели. Если он хоть пальцем тронет Стеллу, я с него лично шкуру спущу. О, что вы, Бурерожденный явно не в курсе про нее. Стелла очень долгое время была в тени, и вы сами распорядились, чтобы новость о ее будущей инаугурации распространилась только в пределах империи. Уверен, внутренние каналы и разведка Алланиса еще не успели прознать об этом. Поэтому Стелла в безопасности. Да, я тоже так думаю. Да и она у нас сильная девочка. Я уверен, если бы Бурерожденный оказался рядом с ней, она бы быстро с ним разобралась. Это точно. А насчет Селестии, я поговорю с ней. Она вам точно не откажет. И главное, император наклонился к офицеру. Она должна убрать его быстро и без лишних свидетелей. Понял, все будет сделано. Тот кивнул и злорадно усмехнувшись, направился к выходу с кладбища. Глава 381. Город облаков. Часть 5. Солнце скрылось за тучами, а с моря подул нехолодный ветерок, еще раз напоминая, что осень уже начала вступать в свои права. Я шел вместе с основной массой своей армии. Войска империи отступали, но просто подаваться в бегство не хотели, отражая наши атаки всеми возможными способами. Кстати, я впервые увидел истинную силу священных рыцарей. Третий класс, что-то типа митки, это своего рода паладины. Они использовали магию вкупе с оружием и изредка стреляли заклятиями. У них было нечто вроде огненных шаров и святых стрел. Да-да, фаерболы таки существуют. Но основной фишкой третьего класса были боевые техники. Мечи в их руках превращались в мощнейшие орудия массового поражения. Не могу сказать точно, осталось ли от меня что-нибудь, если бы Микки тогда сражался в полную силу. Но это ладно. Второй класс рыцарей использовал жуткие ауры и мощнейшие стрелковые заклятия. То есть если обычный фаербол третьего класса улетал максимум метров на 10 и калечил одного вражеского солдата, то заклинания второго испепеляли сразу по нескольку человек. Также, они обожали призывать всякую шалупань. Летучие мыши размером с гольф, бешеные единороги, взрывающиеся ящерицы камикадзе и даже здоровенные змеи. Я лишь ежился, когда все эти призванные твари пожирали живую силу противника. Ну а вот с первым классом было все куда круче. Начнем с того, что их в моей тусовке было всего три. Грузный мужчина в шипастых доспехах. Он стоял очень далеко от развернувшегося сражения и атаковал различными заклинаниями большого радиуса поражения. Взрывы, огонь, порой, даже были молнии. Одно заклинание, несколько десятков человек превращено в пепел. Вторым рыцарем была девочка на огромном летающем мече. У нее в руках было нечто вроде хлыста из энергии. Она била им по земле, и солдаты империи разрывались на части, орошая все вокруг останками плоти. А еще, девочка очень любила отрывать головы своими руками. Не знаю, кто ее сделал такой жестокой. Возможно, когда Латифа говорила, что священные рыцари – это опасные мутанты, она имела в виду нечто подобное. Ну и третьим был красавчик с золотыми волосами. Ну прям принц из диснеевских сказок. Он был настолько самоуверен, что даже не одел шлем. На самом деле очень зря, ибо имперские солдаты обожали применять арбалеты и ружья. Последнего, конечно, было немного, но зато убойная сила была ого-го. Так вот, этот товарищ рвался в бой, как моряк в район красных фонарей. Он, словно бы, перся от себя и собственного превосходства. И что важнее, стоит, значит, холм, никого не трогает. Так вот, этот принц подбежал к холму и что-то прошептал. Его меч засветился ярко-желтым пламенем, вытянулся этак метров на 100. Взмах. Огромное облако пыли поднялось вверх и холма как не бывало. Я обомлел, но очень обрадовался, что этот парень за наших. Так вот, что же касательно солдат империи. Они были чем-то средним между обычным авантюристом и священным рыцарем третьего класса. Атаки, в основном, физические. Мечи и топоры были зачарованы легкими заклятиями и аурами. Изредка постреливали в нашу сторону. Но, как выяснилось, среди них были маги-призывальщики. Когда мы загнали войска империи глубоко в Кронавакский лес, над верхушками деревьев начали подниматься жуткие каменные великаны, каждый метров под 80. Они жутко выли и медленно шли на нас, всего 5 штук, лесли, прокричал я. Конечно, в мои планы не входило использовать драконов в бою, они были, скорее для устрашения, но похоже, даже их сила нам все-таки понадобится. Что такое, мужик? Дракон снизился и завис в воздухе. Долбаните с ребятами этих каменистых. Будет сделано. Лесли с рыком повел собратьев в бой. Ну, 5 великанов на 6 драконов. Преимущество на нашей стороне. Эй, мужик, смотри, я ща его с башки долбану. Закричал Лесли и, разогнавшись, врезался рогатым лбом в каменную тушу. Ну, шансы уравнялись. Теперь 5 драконов против 5 великанов. Все четко. Остальные крылатые рептилии, как я понял, были заключенными, ибо у каждого на лапе был мощный металлический браслет с оборванной цепью. Но, как выяснилось, ребята хорошие, и в обмен на свободу, они были готовы сразиться. В итоге, после нескольких ярких вспышек драконьего пламени, великаны рассыпались. Мы продолжали оттеснять вражеские войска все дальше в Кронаак. Командир, ко мне подбежал Микки, чьи доспехи были забрызганы чужой кровью. Там народ интересуется, когда финальный штрих. О, мы уже заканчиваем. Еще немного поднажмем и пойдем обратно в Аланис, ответил я, наблюдая, как рыцари продолжают бежать в лес. Обходя трупы, я также направился вперед. Ха-ха-ха. Вдруг, одно из тел на земле зашевелилось и схватило меня за ногу. Старый, я бы от этого обосрался кирпичами, но, мне было плевать. Стряхнув ногой, я склонился над раненым солдатом. Прошу, убейте меня, выдохнул имперский рыцарь. Его тело было разорвано на 2 части. Ноги лежали неподалеку, а туловище, с вываленными на грязную землю кишками, валялось тут. Я не видел в нем человека, лишь умирающий кусок мяса. Да, пожалуйста, холодно произнеся я и вставил клинок в голову солдата. Это не человек, не личность. И я опять ничего не почувствовал. Сердце воина сделало меня бесчувственным, холодным. Быть может, я и правда превратился в нежить, командир. Из-за деревьев выбежал молодой паренек. Там дракон головой ушибся. Я понял. Сейчас разберусь. Поблагодарив рыцаря, я направился дальше, сквозь деревья. Лесли лежал на небольшом возвышении и задумчиво смотрел в небо. «О, мужик, я тут немного того, что-то сломал». «Да нет, силу не рассчитал, Вайс. Когда мы летели на великанов, я видел, что там дальше. И что же, убегающие враги, мы выиграли. К чему ты клонишь? Может быть, пора завязывать? Ты видел, что священные рыцари делают с вражеской армией? Не время для милосердия, Лесли. Они сами на нас напали. К тому же, что-то я не вижу тут войска Ланиса. Поэтому, оттесним их самостоятельно. Войска короля не будут заходить на территорию Кронага. После того, что произошло, будут переговоры. Тебя выставят независимой стороной и ты получишь все шишки. Плевать, я хотел защитить своих близких, и я их защитил. Я хотел оттеснить войска империи, дабы император увидел нецелесообразность войны. Мы это сделали. Кстати, что ты будешь делать со всеми этими товарищами, что примкнули к тебе? Ладно, драконы, мы разлетимся по своим делам. Но вот рыцари, они предали короля, он не оставит их в живых. Все будут повешены за предательство. Серьезно, а ты сам подумай, твоя сила переместила их, они выступали за другого человека. Если тебя сейчас можно таковым назвать, это приравнивается к предательству. Священные рыцари за такое подвергаются казни. Хэймэм, спасибо, что сказал. Кстати, ты взлететь сможешь? Да, пока я падал, то протаранил себе неплохую взлетную площадку. Сейчас немного передохну и присоединюсь к остальным. Больше не бейся головой об камни. Постараюсь. Я направился дальше. А ведь Лесли прав. Я совершенно не подумал обо всех этих людях. Да, магия сердца привлекла их на мою сторону, но она не исправит последствия. Ладно, Микки. Он воет и к нему точно претензий не будет. Доходяги и мирные жители вновь разбредутся по своим городам и деревням. А вот священные рыцари. Это же государственные служащие. Но опять же, разве я знал, что их тоже телепортирует? Аманта вообще ничего не сказала о том, из кого будет эта армия обиженных. Черт, быть может, стоит попробовать отправить их в гильдию. Опять же, спасет ли это их? В архивах моментально появится данная информация. Среди деревьев я увидел коричневую лошадь. Всадник был откинут навзничь. Из его груди торчал арбалетный болт. Сбросив труп, я запрыгнул на лошадь и поскакал вперед. Лес закончился, а вытянутые пихты сменились на огромную равнину. Армия поджидала меня здесь. Сражение наконец-то подошло к концу. «Воины!» — воскликнул я. «Всем немедленно построиться!» Священные рыцари выстроились в ровные шеренги, доходяги и простые жители сбились в кучу, а драконы присели рядом и сложили крылья. «Драконы могут лететь. Я обещал вам свободу, и вы ее честно заслужили. Пусть судьба благоволит тебе, добрый человек», произнес ярко-красный дракон с огромными шипами на спине. Монстры поклонились и, взмахнув крыльями, поднялись ввысь. Доходяги и мирные жители, что не остались в стороне и взяли оружие, дабы защитить свою страну, также можете быть свободны. Ваша миссия на этом закончена. Толпа синхронно поклонилась и направилась в лес. Чует мое сердце, у трупов много чего исчезнет. Священные рыцари, увы, с вами нам придется еще на некоторое время задержаться. Но я обещаю, что, не успел я договорить, как рыцари вдруг резко кинулись в рассыпную. Остались лишь Микки и Латифа, что загадочно смотрели куда-то за мою спину. Я повернулся и увидел бородатого мужика на лошади. Странный такой, в широкополой шляпе. Одет он был в потрепанное пальто, поверх металлического нагрудника. Незнакомец вздохнул и, спрыгнув с лошади, направился в мою сторону. «Господин Бурерожденный, он самый». Я повернулся ему навстречу. «Меня зовут Марыл Кланси. Я небесный хранитель его величества, короля Истуда», — представился мужик. «Что еще за небесный хранитель?» Микки сделал шаг назад, а Латифа тут же побледнела и спрятала брата за спину. «Очень приятно познакомиться. Чем обязан?» «Дело в том, что король очень желает с вами поболтать», — улыбнувшись, ответил Кланси. «Почту за честь». В общем-то выяснилось, что небесный хранитель — это самый могущественный священный рыцарь из всех. Он не управляет войсками и орденом, а занимается личной защитой его величества. Но несмотря на это, небесный хранитель имеет власть над всеми священными рыцарями. Он обладает воистину сказочной силой, но в войнах не участвует. Небесный хранитель может быть только один. Данный ранг передается следующему рыцарю первого класса, когда предыдущий хранитель умирает или же по причинам возраста или здоровья не может далее качественно обеспечивать защиту главы государства. Это все, трясущимися от благоговения губами, мне поведал Микки, что продолжал прятаться за Латифу. Он сам, лично, пришел за тобой, в другую страну. Ты понимаешь, с ужасом молвил Розоволосый, это все здорово, но, ты то с чего испугался, а вдруг он отберет мою силу, вдруг скажет, что я тоже предатель. Сейчас все обсудим, и думаю, придем к консенсусу, ответил я, выйдя к гавани. Кланси начертил круг портала и резко посмотрел на нас. «Простите, но мальчишка и авантюристка не смогут пойти. Что это значит?» Я напрягся, ибо обычно после таких слов ничего хорошего не происходит. «Значит, что они могут идти по своим делам. Его Величество их не приглашал». Сухо бросил хранитель и зажег портал. «Значит так, я схватил Латифу за плечи. Беги в гильдию. Сиди там и не высовывайся, пока я не вернусь. А ты, Микки, сиди в городе. В часовне, и тоже шибко не гунди, понял? Ага, ребята согласно кивнули. Я постараюсь разобраться с этой ситуацией, ответил я и прыгнул в огонь портала. Что же, посмотрим, что тут за великий и властный правитель. Глава 382, город облаков, часть 6. Хологарад, огромный город, что реально напоминал современный мегаполис. Столица королевства Элланис распростерлась аж на 2500 квадратных километров. По крайней мере, так утверждал Кланси, когда я, удивленно озираясь по сторонам, чуть было не врезался в столб. «Это еще что?» – посмеиваясь, произнес он. «Тут по праздникам такие шикарные карнавалы устраивают, закачаешься». «Карнавалы? Ага, типа шествия в разных костюмах». Король очень бережно относится к вере и религии. На любой праздник выделяется кругленькая сумма из казны. Кстати, столицу еще порой называют городом облаков. Почему? Кто-то относит это к тому, что, мол, многие жители королевства стремятся сюда, витая в облаках и искренне веря, что в столице найдут лучшую жизнь. Но лично я склонен верить в то, что тут частенько выпадают осадки. Хм, тогда почему не назвать городом туч? Звучит не так привлекательно. Столица же, пожав плечами, ответил хранитель и, встав на углу, возле уличного фонаря, закурил папиросу. Подождем извозчика. Я не люблю всей этой помпезности, о которой вечно твердит мне его величество. Вы это о чем? Кортежи, холеные кони, рыцари в золотых доспехах. Зачем? Я вырос в самой обычной семье, и я не привык к подобным штукам. Погодите, так вы не дворянин, а должен быть им? Выдохнув темно-синее облако дыма, спросил Кланси. Тот мальчишка, с розовыми, словно закатное небо, волосами. Он тоже священный рыцарь, если ты к тому, что все служители ордена из дворянских семей. Микаэль, брошенный сирота, насколько мне не изменяет память, его подобрал один старый агент. Агент? Не, вы что-то путаете. Его подобрал торговец. Торговец? Хмм, хранитель задумался. Я редко что-то путаю. Знаешь, чтение помогает держать разум и мысли в тонусе. Как его звали? Аркхем, верно? Верно, я остолбенел. Но он никогда не был агентом. Тебе от силы годков 26. Почти 30. Не суть, ты не можешь знать, чем занимался молодой Аркхем, а я могу, то есть, он, забудь. Кланси махнул рукой и, потушив окурок, вышел на проезжую часть. Со звонким цоканьем, к нам подъехала небольшая обшарпанная карета. Пойдем, бурерожденный, время не ждет. Когда мы залезли на потертые диваны, хранитель протянул извозчику пару серебряных монет через миниатюрное окно и произнес: «До дворца». Лошади буркнули, и карета с легким шорохом тронулась вперед. «Невероятно», произнес я, ни за что бы не подумал, что Аркхем когда-то был агентом короля, не короля, императора. Эстуд в те времена был советником, обивал ботинки возле имперских чертогов. Не скажу, что все получилось честно, но, как есть, я тогда был молод и горяч, мне все слова казались чем-то невероятным. Эх, как жаль, что для меня тогда дело было дешевле слов, но, былого не воротишь. А ты, Вайс Бурерожденный, птица высокого полета, безродный человек внезапно стал важной фигурой, напоминает одну особу, кажется, ее зовут Эрика, любимая игрушка короля, эльфийка из гильдии, все верно, познакомились в парке, как будто случайно. Эстуд прогуливался по набережной старого пруда, как вдруг заметил на скамейке одинокую красавицу за партией в шахматы. Король заинтриговался и решил спросить, что за невидимый игрок пытался победить эльфийку. Девушка ответила, что игрок вполне себе видимый, и стоит прямо перед ней. Король принял тот вызов, и с тех самых пор началась их опасная игра в политические интриги. Не скажу, что я сторонник всего этого, но слово короля – закон. Простите, господин Кланси, а ничего, что вы мне все это рассказываете, а что со мной станется? Его Величество прекрасно знает, как я к нему отношусь. А насчет вас, я не уверен, что вам есть кому рассказывать о подобных инцидентах. Да и если вы об этом расскажете, то ничего кроме удивленного или возмущенного вздоха не будет. Сам же понимаешь, власть абсолютно во всех направлениях. Недовольные заканчивают жизнь в тюремных камерах или на виселице, а остальные терпилы, либо пытаются противостоять страшной судьбе, либо предаются смирению. Им плевать на то, что происходит. В большинстве своем, простой люд слишком запуган и забит, чтобы сопротивляться. Они боятся потерять то, что уже имеют. И стоит добавить, что большинство людей – конченые эгоисты. Поэтому, власть абсолютно. Скажите, что вы защищаете. Я защищаю короля, его жизнь, не более того. Во всем остальном, я могу быть не согласен. Это, опять же, мало кого волнует. Пожав плечами, ответил хранитель и улыбнулся. Что-то в его улыбке напоминало Аркхема, такая же взрослая, немного старческая, словно на тебя смотрел дедушка. Карета резко остановилась, и мы вышли на улицу. Вот тут я вновь остолбенел, ибо увидел королевский замок. Не, я серьезно, Диснейленд или тот же Хогвартс, просто курит в сторонке. Огромный, я бы даже сказал, просто невероятных размеров замок. Отдаленно, он был похож на семейку грибов, что тянулись к небу. Остроконечные башни произрастали метров до 100-150, возможно, некоторые были и выше. Когда мы телепортировались в город, я не обратил внимания, да и не разглядеть было, ибо остальные дома также были довольно высокими. В центре, возле главного входа, висел огромный флаг, черный с красным, а посередине нечто вроде щита с изображением розы на двух ладонях, герб Ланиса. Он перекочевал еще со времен империи, символизирует то, что якобы государь держит свои земли нежно, как только что срезанный цветок. Но я же придаю этому другой смысл. Оторванный от корня, медленно загнивающий в чужих холодных руках. Хе-хе, больше подходит, верно? Хранитель вновь взглянул на меня с улыбкой. Когда мы прошли через основные ворота, то оказались в огромном дворе. Тут был своего рода парк. Всюду росли небольшие березки, а под ногами, аккуратными камешками, была выстелена дорога. По бокам то и дело встречались широкие каскады многоуровневых фонтанов, барышни в дорогих платьях, что с любопытством поглядывали на нас из-под раскрытых вееров и рыцари в золотых доспехах. Черт, хранитель не врал. Удивлен? Ага, есть чутка. Они и правда из золота? Нет, в их основе больше меди. Но факт в том, что позолота натуральная, из самого дорого золота. Обалдеть. И что важнее, их тут несколько тысяч таких. И все золотые? Все. Усмехнулся Кланси, и мы направились дальше. Наконец, я увидел вход в сам замок. Огромная дверь, обшитая золотыми фигурками рыцарей, ангелов и разных животных. Говорят, мастер, что делал эту дверь, потратил около 25 лет своей жизни на этот узор. Обалдеть. Да, Эстут обожает жить на широкую ногу. Кланси отворил дверь, и мы прошли внутрь замка. А тут все, как-то больше напоминало рабочий офис. Всюду сновали люди в строгой одежде. Посередине холла висели огромные золотые часы, не отстают ни на долю секунды. «Центральное время Алланиса», — с гордостью заявил Кланси. «Здорово», — я продолжал поражаться. «Блин, все, что я видел до этого, казалось мне чем-то нереальным. Как минимум, сейчас я чувствовал себя в другом мире. Словно бы, за огромной стеной замка начинается совершенно другая жизнь. Холагорат Неверслиепс. Быть может, из-за этого люди витают в облаках и ищут здесь иной жизни?» Хранитель повел меня по винтовой лестнице. Мы поднимались долго. Изредка, нам на пути попадались строгие женщины и мужчины, что, завидев Кланси, тут же хмуро кивали ему. Он же кивал им в ответ, молча и очень холодно. Спустя 20 минут подъема, мы были на широкой площадке, усыпанной яркими цветами. Петуньи, ступеньки этой лестницы сделаны так, чтобы можно было 5 раз спуститься и подняться, при этом не почувствовав усталости. Улыбнулся Кланси и аккуратно приложил ладонь к стене, что была полностью закрыта виноградной лозой. Растения тут же зашевелились и открыли нам небольшую коричневую дверь с резным узором. Это вход к его величеству, именно. Система не позволяет беспокоить его по пустякам. Творение высшей магии. Погодите, «Господин Кланси, это же король, и что из этого? Разве вы не должны дать мне пару напутственных советов? Ну, что он любит, что не любит, как к нему обращаться? Это же, вроде, стандартное клише в таких ситуациях. Нет никакого клише, называя его его величество и все. Он, хоть и важный, но все же весьма понимающий человек. С ним довольно просто общаться, правда? Ну, хорошо», я выдохнул и толкнул дверь. На удивление, мы оказались в очень светлом кабинете. Все стены были усыпаны книжными стеллажами, а в центре стояла большая шахматная доска. Король, мужчина лет 50, в парчевом плаще, сложив руки за спиной, стоял возле вытянутого окна и смотрел на город. «Ваше Величество, Вайсбури рожденный доставлен», — грубо произнес хранитель и поклонился. «Благодарю вас, господин Кланси», — сухо ответил король и, дождавшись, пока тот уйдет, довольно резко повернулся ко мне. Было в его сером взгляде нечто безумное. Проведя двумя пальцами по платиновой бородке, Иствуд подошел почти вплотную ко мне. «Значит, вы и есть тот самый бурерожденный?» «Да, ваше величество», — ответил я, совершенно не понимая, чего ожидать дальше. «У меня к вам довольно большой список вопросов. Знаете, успел накопиться за все это время», — произнес король и резко направился к красному диванчику. «Прошу за мной, в ногах правды нет, благодарю». В итоге мы сели на диван. Диковатый взгляд короля меня немного смущал. Что он пытался разглядеть во мне? Может быть, пытался составить психологический портрет? «Начнем с простого. Что вы такое?» — строго спросил он, взяв небольшой хрустальный штоф и разлив коричневую жидкость по вытянутым стопкам. «Человек, нет, вы уникум, Вайс». Король протянул мне стопку. «В ваших мозгах творится безудержное, невероятное безумие. С чего вы так решили?» «Знаете, Вайс, все в этой жизни поддается логике. Мы смотрим на других людей и говорим, он сделает так. Почему? Потому что, это логично. Безумцев прочитать невозможно. Обычно, мне нужно 35 секунд, ровно 35 секунд, чтобы понять, что за человек сидит передо мной. Глядя на вас, я до сих пор задаюсь этим вопросом. Что вы такое?» «Повторюсь, я простой человек. Простой человек, который с легкостью обдурил моего партнера по шахматам. Вы же изучили Эрику вдоль и поперек. Ну, отчасти, не скромничайте. Расскажите, что вами движет?» «Сложный вопрос. Хорошо. Говорят, алкоголь немного расслабляет человека. Я понимаю, что вы искренне считаете меня чем-то возвышенным. Да, я в какой-то мере такого же о себе мнения. Знаете ли, последствия короны, от них никуда не денешься. Но тем не менее, я человек, простой человек, как все те, что снизу, за огромными стенами, что были возведены еще во времена империи. Так вот, давайте выпьем и снимем галстуки. Поговорите со мной, как с человеком. При всем уважении, при всем уважении, вы отобрали у меня половину армии, неведомыми силами освободили пленников у Рактура и угнали несколько моих кораблей, которые я, невзирая ни на что, хочу получить назад. Так вот, это серьезные преступления против меня. Но, прежде чем мы с вами продолжим и коснемся этих инцидентов, вы расскажете мне правду. Что вы такое? Вы оттуда же, откуда Эрика? Из того же мира, верно? Те самые попаданцы. Мы из разных миров. Так значит, все-таки попаданцы. Как вы пришли?